Таяну известие о явлении жениха совершенно не обрадовало. И в первую минуту ее очень потянуло сделать так, как предполагал Шатаран. А именно сбежать. Вещи в сумке, сумки на медведя, сама на Аашу и давай ноги. И остановиться можно где-нибудь в Равхе. Нашла же она здесь и друзей, и дело, вот и там найдет. Хватило порыва ровно на 3 минуты. Потом Нархеро решительно захлопнула дверцу шкафа и развернулась к зеркалу. Как известно, оружие женщины – это ее внешность, и у нее даже есть советчик по этой части. «А Елена?» – подруга уже была в курсе. «Яна, это серьезно?» «Ну, сложно сказать. Наверняка будут настаивать на моем возвращении». «А ты не поедешь?» «Конечно нет, было радости. Да еще и Шатаран тут. Этому-то что надо?» «Либо разорвать помолвку, либо подтвердить брак», — мрачно пошутила Яна. «А хвостом ему поперек носа неохота?» — возмутилась Елена, перенявшая от подруги некоторые выражения. «Явился, как будто его тут ждали». В лесу он, завидный жених, мог считать, что и ждали. «В лесу — да, а тут мы и попригляднее найдем». «Кого найдете?» — поинтересовался с порога Гард. «Жениха!» А Елена, недолго думая, вела его в курс дела. Гард только пожал плечами, мол, не проблема, мало ли кто там из леса вышел. Может, он еще и с елки слез, так мы ему быстро иголки повыдергиваем. «Хочешь, назначь ему встречу здесь, у меня, скажем, что это твой дом». «Думаю, стоит избегать глупого вранья», — пожала плечами Яна. «Вопрос первому же нищему, и Шатаран узнает, что это дом Авельенов». «Ну и что? Скажи, что ты невеста одного из Авельенов». «Гард, что хорошо для Лары Анфимии, то не стоит выносить на весь город», — напомнила Яна. «А если я этого сам хочу?» Гард оставался внешне спокойным, но в глазах появилась этакая сумасшедчинка. «Зачем я тебе?» А Елена выскользнула за дверь, оставляя пару объясняться без ее участия. «Ты умная, красивая, ты замечательная женщина. И, кажется, я люблю тебя». Яна захлопала ресницами. «Кажется?» «Я никогда еще не влюблялся, поэтому и не знаю, как правильно. Знаю только, что без тебя моя жизнь станет намного беднее». «А ты понимаешь, что я еще никого не люблю?» «Понимаю, но все равно предлагаю тебе защиту своего имени и своей семьи. Я же не тащу тебя в храм надевать браслеты. Я просто хочу, чтобы ты была рядом». Яна задумалась, любит ли она Гарта. «Нет, это определенно. Она вообще пока никого не любит. Исключение — Трайшина Крист. Но все ли там чисто? Здесь и сейчас она может размышлять здраво. Возможно, это любовь. Возможно, приворот. Или то, что раскопал Рошер. Кровь демона. Об этом она подумает потом. Трайшина Крист за нее точно заступаться не будет. А Гард? Честно ли воспользоваться его предложением? Да, но только если она не выйдет за него потом замуж. И он отлично знает, что она не любит. Она не станет портить ему жизнь, не станет мешать его отношениям с женщинами и не потребует повести ее в храм. Еще не факт, что ее туда вообще пустят. Она просто воспользуется его именем для защиты. А потом они расторгнут помолвку, скажут, что ошиблись в своих чувствах, бывает. «Хорошо, я согласна». «Замечательно. Но у меня есть условие». «Какое?» — насторожился Гард. «Это просто спектакль для твоей матери и моих сородичей. Потом все вернется на круги своя». «Как скажешь», — согласился Гард. «Пойду за помолвочным браслетом. Сама понимаешь, без него никак». И быстро вышел из комнаты. Вид у него был подозрительно довольный. Яна осталась стоять, глядя в окно. Особняк Авельенов окружал ухоженный парк, красивый, спланированный, но вот чего-то в нем не хватало. словно сушеные овощи на корабле. И то, да не так. «Ты согласилась?» А Елена смотрела с любопытством. «На время, пока все не уедут». «Я бы на твоем месте не обольщалась. Эти уедут, другие приедут». А Елена пожала плечами. «Мне кажется, у Гарта всерьез». «Это плохо». «Он тебе вообще не нравится?» «Он умный, интересный, с ним легко. Но разве этого хватает для союза?» «Как тебе сказать? Примерно в половине семей и такого фундамента нет». Яна пожала плечами. «Не знаю. Выйти замуж без любви — это как крылья себе обрубить. Разве не так?» «Сложно сказать». А Елена сухо улыбнулась. Яна вспомнила и прикусила язык. Подошла, обняла подругу. «Ты обрела их. В детях, в творчестве. И ты ведь любишь Эленара. Просто это не сразу проявилось. А я не уверена, что у меня хватит сил и ума выстраивать свою жизнь, как ты». А Елена чуть улыбнулась. «Льстишь?» «Говорю правду». От объяснений подруг избавило появление Гарта с небольшой шкатулкой в руках. «Яна, давай руку». На запястье Нархеро сомкнулся тонкий, гладкий серебряный браслет. Очень простая форма, как бывает только у обручальных браслетов. Потом, когда их соединят в храме, браслет заменится на золотой, а для бедняков позолоченный, с выгравированным на нем именем семьи. Такое же украшение защелкнулось на запястье Гарта. «Думаю, этого хватит. До храма доводить не придется». «Надеюсь». Яна подумала, что до Равхи все-таки недалеко. И это знание наполнило ее сердце спокойствием.